Глава 17. Двойная мораль и разочарование в принципе равенства перед судом и законом. Принцип равенства всех перед судом и законом – достаточно древнее изобретение. Считается, что концепция равенства граждан перед законом возникла в Древней Греции в период образования городов-государств. Греки отказались от почитания царской власти в качестве ключевой ценности общественной организации, хотя царское правление было характерно для большинства цивилизаций того времени. В городах-государствах важнейшие решения принимались с участием всех граждан мужского пола, получавших это право в обмен на службу в армии. При этом принцип равноправия распространялся лишь на граждан города. Они же были и членами фаланги во время войн, не касаясь женщин и рабов. Афинский политик Солон, один из знаменитых древнегреческих семи мудрецов, ставил себе в заслугу умение сохранить равенство. В большинстве других сообществ древности цари были неподсудны, уж во всяком случае никак не равны перед законом, не говоря уже о сословных и кастовых привилегиях знати. Равенство перед законом, равноправие – важнейший принцип демократии и классического либерализма, согласно которому все граждане равны перед законом, независимо от их расы, национальности, пола, сексуальной ориентации, места жительства, положения в обществе, религиозных и политических убеждений. Нарушение этого принципа называется дискриминацией. Открыто такая дискриминация в большинстве демократических государств проявляться не будет, хотя исподволь, как люди руководствовались своими предпочтениями, так и продолжают. И ничто им не может помешать, поскольку всегда найдется благовидный повод отрицать наличие таких дискриминирующих предпочтений и объяснить свои мотивы благовидными и вполне легитимными причинами. Равноправие делает акцент на правах человека и их ограничениях. Предметом особого внимания является законодательная защита прав и равный доступ всех граждан к правовой системе. Равенство перед законом включает одинаковую обязанность граждан соблюдать закон и равное отношение правоохранительных органов к различным нарушителям одних и тех же норм. Последнее тесно связано с принципом верховенства права, поскольку требует, чтобы законы в равной степени относились к тем, кто их издает и кто обладает верховной властью. Правосудие не должно принимать во внимание происхождение, власть, обеспеченность или общественное положение стоящих перед ним лиц. Юрисдикция судов, которые выносят постановления по делам обычных граждан, должна распространяться на всех граждан. В силу социального неравенства некоторые люди имеют лучший доступ к ресурсам для защиты своих интересов и, следовательно, лучшие шансы на выигрыш судебного дела. Корректировка подобных тенденций часто сопряжена с объективными трудностями. В наше время неравенство перед законом проявляется не статусно, а в силу разных возможностей избегать преследования по закону. Вообще, говоря о каком-либо равенстве, будь то равенство перед законом или равенство возможностей, невольно вспоминается скотный двор Оруэлла с его «все животные равны, но некоторые равнее других». В одних случаях это личные и родственные связи, в других – коррупция, в третьих – средства на эффективных адвокатов, в четвертых – неприсутствие в зоне досягаемости тех или иных властей. Декларации подразумевают отсутствие таких сословных статусов. Но совершенно очевидно, что практически во всех обществах, что одним можно, то другим нельзя. Есть и такое явление, как дискриминация наоборот. То есть те группы, которые имели ограниченные права в прошлом, начинают требовать по сути большие права, чем группы их угнетавшие. Так возникает парадоксальный расизм против белых в США или явно гипертрофированные феминистские движения, преследующие многих известных мужчин за пресловутые сексуальные домогательства. Есть еще одно неравенство перед законом. Это неравенство тех, кто не попался по сравнению с теми, кто попался на нарушение. Не попавшихся – подавляющее большинство. Таким образом, это вопиющая несправедливость наказывать тех, кто попался, при том, что все остальные остаются безнаказанными. Таким образом, правосудие просто превращается в поиск козла отпущения. Пример может быть и анекдотический, что, скажем, на большой трассе весь поток машин едет с превышением скорости, а штрафуют только тех, кого поймают, и ловят редко и лениво. Но если поймают, штрафы значительные, повышаются страховки, впоследствии не берут на работы, связанные с вождением. Есть и более серьезные правонарушения, при которых подход такой же. Несмотря на то, что равенство перед законом пытались установить с незапамятных времен, еще недавно ни ценность человеческой жизни, ни равенство не были саморазумеющимися факторами. Многие международные организации, призванные контролировать общественно-политические отношения, появились в основном после Второй мировой войны. До этого никто и не утверждал, что все люди равны. В Америке процветала расовая сегрегация, в военной Европе – евгеника. В 60-е и 70-е вдруг было объявлено, что все равны, в том числе и перед законом, но историческая память осталась. И вот теперь в США набирает силу движение чернокожих, по сути занимающиеся погромами и грабежами под улюлюканье демократической прессы, что, мол, имеют право, их предков угнетали. Подобные течения под стать терроризму. Их используют для дестабилизации общества в качестве подготовки к выборам, чтобы снизить шансы того кандидата, который у власти. Им, в принципе, не очень важно, кто будет этой движущей силой дестабилизации. Желтые жилеты во Франции или черные жизни имеют значение в США. Несколько лет назад было более мирное движение «Оккупируй Уолл-стрит». Откуда взялось? Куда пропало? Кем организовано и проплачено. Неприятно чувствовать, что кто-то грубо манипулирует новостями и народными выступлениями, а мы не можем понять, кто и для чего. Только одни предположения. Неравенство перед законом возникает еще и из-за того, что разные части населения воспитаны по-разному и наделены кучей стереотипов относительно друг друга. Кто-то соблюдает законы, потому что так воспитаны, в то время как другие и вовсе их не соблюдают, потому что воспитаны иначе. В одних общинах принято платить налоги, а в других сообществах все идет черным налом. Вы слышали про теорию разбитых окон? Если в заброшенном доме разбито одно окно, очень вероятно, что через пару дней разобьют все. Человек – это чистый лист. Грубо говоря, от природы ни хороший, ни плохой. Плохим или хорошим его делает среда. Если человек живет в обществе, где никто отродясь не платил налоги, то, разумеется, он будет вести себя так же, так как это норма в том социуме, где он обитает. В зависимости от целого ряда факторов, часто имеющих нерациональный характер, по отношению к делам со сходной правовой базой и направленностью могут применяться совершенно разные подходы. И результат такого естественного развития также бывает нередко диаметрально противоположным. В зависимости от того, насколько широки интересы, вовлеченные в тот или иной процесс, каковы потенциалы манипуляции всеми видами информации, улик, вещественных доказательств и тому подобное, каковы возможности для маневров или соглашений во внесудебном порядке, привлечение свидетелей либо сокрытие материалов, в итоге те или иные представленные стороны оказываются фактически не равны на процессе. Государственные органы, к которым так или иначе причисляются и суды, всегда обезличены. Им необходимо воплощать и реализовывать определенные совокупные общественные ожидания, и поэтому их отношение к определенным сферам регулирования общественных отношений является ангажированным в той или иной мере, в зависимости от развитости и лоббильности самих институтов. Они применяют в итоге некие статистические величины и записывают погрешности, то, что им в итоге надо представить обществу для подтверждения их значимости с одной стороны и правильности суждений с другой. Политическая конъюнктура в таких случаях проявляется в сублимированной форме, но именно она выдает себя через совокупность принимаемых решений в то или иное историческое время. Стоит соотнести суммарно эти решения с господствующим в данный момент консенсусом. О равенстве перед судом говорят наиболее интенсивно именно тогда, когда чувствуют наименьшую уверенность в реальном его существовании в объективной действительности.